Глава 102. Пьяцца Навона. Фонтан. Четыре реки. Ночи в Риме, подобно ночам в пустыне, бывают, несмотря на теплые дни, на удивление холодными. Лэнгдон ежился от холода в тени на краю площади, запахнув поплотнее свой твидовый пиджак. Откуда-то издалека до него доносились шум уличного движения и приглушенный звук работающих в домах телевизоров. Весь Рим припал к экранам, упиваясь самыми свежими новостями. Ученый взглянул на часы. Без четверти 11. Он порадовался этим 15 минутам незапланированного отдыха. Площадь словно вымерла. Возвышающийся перед Лэнгдоном шедевр Бернини внушал мистический страх. Над пенящейся чашей клубилась водяная пыль, освещенная снизу расположенными под водой яркими лампами. Все это казалось каким-то волшебством. Воздух вокруг фонтана был насыщен электричеством. Больше всего в фонтане изумляла его высота. Только центральная часть сооружения, бугристая глыба белого итальянского известняка, имела высоту 20 футов. Из пронизывающих ее многочисленных отверстий и гротов изливалась вода. Эту глыбу со всех сторон окружали 4 явно языческого вида фигуры, а всю композицию венчал обелиск, поднимающийся к небу еще на добрых 40 футов. На вершине обелиска нашел себе приют на ночь одинокий белый голубь. «Крест», — подумал Лэнгдон, вспомнив о расположении вех, указывающих путь просвещения. Фонтан Бернини на Пьяцца Навона служил последним алтарем науки на этом пути. Лишь 3 часа назад Лэнгдон стоял в пантеоне, пребывая в полной уверенности, что путь просвещения разрушен и безнадежно потерян. Оказалось, что он тогда чудовищно глупо заблуждался. На самом деле весь путь остался в неприкосновенности. Земля, воздух, огонь, вода. И Лэнгдон прошел весь этот путь от начала до конца. Не совсем до конца, тут же поправил он себя. На пути было не 4, а 5 остановок. Последняя веха, фонтан, каким-то образом указывала на конечный пункт – храм света, священное убежище иллюминатов. Интересно, сохранилось ли это убежище, думал Лэнгдон, и не туда ли ассасин увез Витторию? Он поймал себя на том, что вглядывается в фигуры на фонтане, чтобы узнать, не указывает ли хотя бы одна из них направление местонахождения убежища. «И ангелы через Рим тебе укажут путь». Почти сразу ему все стало ясно. На фонтане не было ни одного ангела. Во всяком случае, ангелов не было видно с того места, где мерз Лэнгдон. Он не помнил, чтобы в прошлом видел на фонтане изваяния, имеющие отношение к христианству. Фонтан «Четыре реки» являл собой образчик языческого искусства. Человеческие фигуры и все животные, включая броненосца, не имели никакого отношения к религии. Ангел в их окружении торчал бы, как одинокий палец. «Неужели я ошибся в выборе места?» — лихорадочно думал Лэнгдон, припоминая изображение креста на карте. «Нет», — решил он, сжимая кулаки, — «фонтан «Четыре реки» идеально вписывается в общую картину». В 10:46 из проулка в дальнем конце площади вынырнул черный микроавтобус. Лэнгдон не обратил бы на него внимания, если бы автобус не двигался с выключенными фарами. Подобно акуле, патрулирующей залив, автомобиль проехал по всему периметру площади. Лэнгдон пригнулся, укрывшись за огромными ступенями, ведущими к церкви святой Агнессы на арене. Теперь он следил за микроавтобусом, осторожно выглядывая из-за камня. Автобус сделал по площади 2 полных круга, а затем направился к ее центру в направлении фонтана Бернини. Когда машина остановилась, ее скользящие в пазах дверцы оказались в нескольких дюймах от кипящей воды. Водяная пыль над чашей фонтана начала закручиваться спиралью. У Лэнгдона появилось нехорошее предчувствие. Не слишком ли рано явился ассасин? Он ли прибыл в микроавтобусе? Ученый думал, что убийца поведет свою жертву через всю площадь, подобно тому, как сделал это у собора святого Петра, и тем самым даст возможность выстрелить в себя без помех. Однако, поскольку ассасин прибыл на микроавтобусе, правила игры коренным образом менялись. Дверь машины неожиданно скользнула в сторону. На полу машины корчился в муках обнаженный человек. Он был обмотан многими ярдами тяжелой цепи. Пытаясь освободиться, человек метался в своих оковах, но цепь была слишком тяжелой. Одно из звеньев попало в рот жертвы наподобие лошадиных удил и заглушало крики о помощи. Почти сразу Лэнгдон увидел и фигуру второго человека. Тот передвигался в темной глубине автобуса позади своей жертвы, видимо, заканчивая приготовление к последнему акту трагедии. Лэнгдон знал, что в его распоряжении остаются считанные секунды. Он вынул пистолет и снял пиджак, оставив его валяться на камнях площади. Пиджак сковывал движение. Кроме того, ученый не хотел, чтобы бесценный листок из диаграммы Галилея оказался вблизи воды. При любом исходе схватки документ должен остаться в безопасном сухом месте. Американец осторожно двинулся вправо. Обойдя фонтан по периметру, он остановился прямо напротив микроавтобуса. Массивное ядро фонтана не позволяло ему видеть, что происходит с другой стороны. Ученый выждал пару секунд и помчался прямиком к чаше, надеясь, что шум воды заглушит его шаги. Добежав до цели, он перебрался через край бассейна и спрыгнул в пенящуюся жидкость. Оказавшаяся ледяной вода доходила ему до пояса. Лэнгдон заскрипел зубами и, преодолевая сопротивление, зашагал по скользкому дну. Особую опасность представлял покрывавший дно слой монет, брошенных на счастье туристами. Ноги разъезжались, и американец понял, что ему потребуется нечто большее, нежели простое везение. Вокруг него клубилась водяная пыль, а он пытался понять, почему так дрожит пистолет в его руке – от страха или от холода. Добравшись до центральной части фонтана, Лэнгдон двинулся влево. Он шел пригнувшись, стараясь держаться как можно ближе к мраморным фигурам. Когда ему удалось укрыться за изваянием лошади, он позволил себе выглянуть, чтобы узнать, что происходит в микроавтобусе, от которого его теперь отделяло не более 15 футов. Ассасин присел на корточки, положив руки на стягивающее тело кардинала цепи. Убийца, видимо, готовился скатить несчастного через открытую дверь в фонтан. Стоя по пояс в воде, Лэнгдон поднял пистолет и выступил из тумана. Он казался себе каким-то водяным ковбоем, вступившим в последнюю схватку. «Не двигаться!» Голос его был тверже, чем рука с зажатым в ней пистолетом. Ассасин посмотрел на Лэнгдона. Несколько мгновений он казался растерянным, напоминая человека, увидевшего привидение. Но затем губы убийцы изогнулись в злобной ухмылке, и он поднял руки. «Вот значит как!» «Выходите из машины!» «А вы, кажется, сильно промокли. Вы явились раньше назначенного срока. Это потому, что мне не терпится вернуться к своей добыче. Я буду стрелять без всякого колебания», — поднимая пистолет, произнес Лэнгдон. «Бросьте, вы уже колеблетесь». Американец почувствовал, как на спусковом крючке напрягся его палец. Кардинал лежал неподвижно. Старик обессилел. Казалось, что он умирает. «Развяжите его!» «Забудьте о старце, ведь вы же явились за женщиной. Только не надо прикидываться, что это не так». Лэнгдон боролся с желанием покончить со всем этим, нажав на спусковой крючок. «Где она?» «В безопасном месте, ожидает моего возвращения». «Она жива». Перед Лэнгдоном вспыхнул лучик надежды. «В храме света?» «Вам никогда его не найти», усмехнулся убийца. Ученый не верил своим ушам. «Так значит, храм еще стоит», — подумал Лэнгдон и спросил. «Где он?» «Это место много веков оставалось тайной. Даже мне его открыли совсем недавно. Я скорее умру, чем нарушу это доверие. Я найду его и без вас». Самоуверенное заявление. «Я же сумел дойти до этого места», — сказал Лэнгдон, указывая на фонтан. «Вы не единственный. Последний этап самый трудный». Лэнгдон сделал пару шагов вперед. Ноги предательски скользили на россыпи монет. Ассасин сохранял изумительное спокойствие. Он стоял в глубине микроавтобуса, подняв руки над головой. Лэнгдон направил ствол в грудь убийцы, размышляя, не стоит ли покончить со всем этим одним выстрелом. Нет, этого делать нельзя. Он знает, где Виктория. Ему известно, в каком месте спрятано антивещество. Мне нужна информация. Ассасин смотрел на Лэнгдона из глубины микроавтобуса, испытывая к американцу даже некоторое подобие жалости. Этот человек уже успел доказать свою смелость, но он безнадежный дилетант. И это он тоже смог доказать. Отвага без должного опыта самоубийственна. Существуют незыблемые правила выживания, очень древние правила, и американец нарушил их все. У тебя было преимущество неожиданности, и ты им так глупо не воспользовался. Американец продемонстрировал нерешительность. Впрочем, не исключено, что он рассчитывал на прибытие помощи или на то, что ему удастся получить важную информацию. Никогда не приступайте к допросу, не лишив жертву возможности сопротивления. Загнанный в угол враг смертельно опасен. Американец снова заговорил. Он маневрировал, пытаясь нащупать болевые точки. Убийца с трудом сдерживал смех. «Это тебе не голливудский фильм, в котором последняя перестрелка предваряется длительным диспутом перед стволом пистолета. Здесь конец наступает сразу, немедленно». Стараясь не потерять зрительного контакта, убийца очень медленно поднял руки к крыше автобуса и нащупал там предмет, который ему был нужен. Глядя прямо в глаза Лэнгдону, ассасин вцепился в этот предмет обеими руками. Теперь оставалось лишь разыграть последнюю карту. Его движение оказалось совершенно неожиданным. Лэнгдону на миг показалось, что законы физики прекратили свое существование. Убийца, казалось, взлетел в невесомости, а обе его ноги со страшной силой ударили в распростертого на полу кардинала. Князь церкви выкатился из дверей и, подняв тучу брызг, рухнул в воду. Фонтан воды ударил Лэнгдону в лицо, и он слишком поздно понял, что произошло. А произошло вот что. Убийца схватился за металлический жёлоб, по которому скользила дверь, и, использовав его как гимнастическую перекладину, широко качнулся. Теперь он летел на американца ногами вперед. Лэнгдон нажал на спусковой крючок, и пистолет плюнул огнем. Пуля пробила подошву левого ботинка убийцы в том месте, где должен был находиться большой палец. Но в тот же миг каблуки силой врезались в грудь Лэнгдона, и оба противника рухнули в окрасившуюся кровью воду. Погрузившись в фонтан с головой, Лэнгдон прежде всего ощутил боль. Затем в дело вступил инстинкт самосохранения. Американец понял, что в его руке нет пистолета. Ассасин сумел выбить его одним ударом. Задержав дыхание, Лэнгдон принялся шарить по скользкому дну, и вскоре в его руке оказалось что-то металлическое. Но это была всего лишь пригоршня монет. Он открыл глаза и обежал взглядом освещенный бассейн. Вода вокруг него бурлила, словно в ледяном джакузи. Несмотря на нехватку воздуха, страх удерживал его на дне. Главное — не задерживаться на месте. Он не знал, откуда мог последовать очередной удар. Надо найти пистолет. Руки продолжали отчаянно шарить по дну. «У тебя есть преимущество», — внушал он себе. «Ты находишься в своей среде». Даже в пропитанной водой одежде Лэнгдон оставался отличным пловцом. Вода была его стихией. Когда пальцы Лэнгдона вторично нащупали металл, он решил, что фортуна наконец повернулась к нему лицом. Предмет в его руках, пригоршней монет, определенно не был. Он крепко схватил находку и потянул к себе. Но вместо того, чтобы приблизить ее, он сам подтянулся к ней. Неизвестный предмет остался неподвижным. Еще не проплыв над извивающимся в агонии телом, Лэнгдон понял, что схватился за цепь, удерживающую кардинала на дне бассейна. Лэнгдон замер на мгновение, увидев прямо под собой искаженное ужасом старческое лицо. Кардинал смотрел прямо ему в глаза со дна бассейна. Лэнгдон схватился обеими руками за цепь и попытался поднять несчастного на поверхность. Тело медленно двинулось вверх, совсем так, как поднимается тяжелый якорь. Лэнгдон потянул сильнее, и как только голова кардинала возникла над поверхностью, старик несколько раз судорожно схватил воздух широко открытым ртом. Но затем тело старика резко дернулось, и Лэнгдон не удержал скользкую цепь. Кардинал Баджа камнем пошел ко дну, скрывшись в бурлящих пузырьках пены. Лэнгдон нырнул широко раскрытыми глазами и вскоре нашел кардинала. На сей раз, когда он схватился за цепь, металлические оковы на груди Баджа слегка разошлись, явив взору ученого страшные письмена. На груди несчастного было выжжено слово «Вода». Через мгновение в поле его зрения возникла пара ботинок. Из мыска одного из них текла кровь.